Антарктида, российская станция «Южный полюс», 30 декабря, утро. Новые полярники, заменившие погибших операторов шахты, оказавшиеся сотрудниками Главного разведуправления Министерства обороны, развили бурную деятельность, собрали обломки сбитого беспилотника, доложили об инциденте в Москву и проинструктировали весь личный состав полярной станции, как надо себя вести в условиях практически военного положения. Беспилотник, судя по маркировке отдельных его деталей, был изготовлен в Израиле, но применяли такие аппараты все страны мира, в том числе и Россия. Поэтому обвинять евреев в нападении на станцию не было смысла. Полковник Мясоедов, занимавшийся этой проблемой, сказал потом, что по данным коллег из министерства, дрон был запущен с борта эсминца «Франклин», и что следует ждать и других провокаций, так как находка в глубинах озера «Восток», сооружение древних антарктов, возбудило общественности больше всего американских военных, спящих и видящих себя повелителями планеты. Самолет за компьютерщиком не прилетел. С большой земли обещали прислать его сразу после Нового года. И Рэмбо продолжил обитать в медицинском модуле в заперти, предоставленный горьким размышлением о судьбе злодейки. Жалившись над ним, Пименов велел поставить в модуль запасной телевизор, выделил из библиотеки несколько книг, в том числе «Уголовный кодекс Российской Федерации», наряду с фантастикой, и переключился на решение неотложных задач, которых хватало. Медик экспедиции как-то к вечеру заикнулся было об освобождении Рэмбо. «Молод и зелен, и никуда не сбежит», но Михаил Павлович ответил ему жестко. «Во-первых, с ним никто не станет общаться после такой подставы и не захочет жить в одном кубрике. Одного его не оставишь и не поселишь, вы знаете наши условия. Во-вторых, таких кретинов надо воспитывать по полной программе, чтобы неповадно было повторять ошибки, иначе они воспримут послабление как разрешение жить по своим хотелкам. Семёныч прав. Основная масса так называемых компьютерных гениев — молодая, прыщавая, комплексующая, трусливая, агрессивная труха, да еще к тому же необразованная, умеющая только кнопки нажимать, но не имеющая совести и души. А я, к сожалению, проглядел парня. Взял, понадеявшись на оценку, большого человека». Что этот большой человек является директором фонда перспективных исследований и может тоже служить иностранной разведке, Пименов умолчал. О судьбе Рэмбо неожиданно заговорила заместитель Пименова Васюченко. «Как ты думаешь, что ему будет?» «Тюрьма будет», — буркнул Михаил Павлович. «Лет 7 дадут, учитывая молодость и глупость». «Ему в медблоке одиноко. Страшно, да и скучно». Присутствующий при разговоре пилот Глазастика съехидничал. «Тебе скучно и одиноко? Никто не звонит, не пишет, не приходит? Нет романтики и приключений? Это легко исправить. Возьми кредит и не плати». «Вот», — поднял вверх указательный палец Пименов, — «глаз народа». Больше о Рэмбо не вспоминали. Зато кто-то из полярников завел разговор о праздновании Нового года, и Пименов поручил заместителю установить в командном модуле елку, которую они привезли с собой, пластиковую, конечно, и подготовить программу. «С алкоголем или без?» — индифферентно уточнил Васюченко. «Официально без», — веско сказал Михаил Павлович. «Шампань там, вино, но в меру». «Понял», — шутливо козырнул Васюченко. Глазастик трудился, не покладая рук. Каждый час он рапортовал о проделанной работе, передавал фотоснимки и видеофильмы, записанные во время наблюдения за куполом и колонной, и параметры среды — температуру, плотность, вязкость, соленость и прочие данные, характеризующие обстановку на дне озера. Среда, то есть вода подо льдом, явно претерпевала изменения. Во-первых, изменился ее минерально-солевой состав, хотя предпосылок к этому не было. Глазастик перед спуском в воду прошел антибактериальную обработку и никаких загрязнений на корпусе не имел. Во-вторых, температура воды над спрутом купола повысилась на 3 градуса и продолжала повышаться понемногу. В-третьих, кое-какие щупалец валов, не спадающих со склонов купола, начали светиться, Не постоянно, а как бы подчиняясь командам изнутри, но свечение их было зафиксировано не раз и не подлежало сомнению. И, наконец, самое интересное случилось аккурат утром 30 декабря, когда пилот робота-субмарины снова направил ее к астральной колонне, вызывающей у всех полярников наибольший интерес формой и загадочностью. Глаза Сикснова попытался отколупнуть от колонны образец, потерпел очередную неудачу, повернул к куполу, и в этот момент его телекамеры заметили мелькнувшую в двух десятках метров от аппарата треугольную тень. Аксенов отреагировал мгновенно, разворачивая аппарат, однако объект ускользнул в темную пучину, и подробно разглядеть его не удалось. «Рыба?» — сомневаясь в своей трезвости, сказал Аксенов. Пименов, которого пилот подозвал к своему столу, растерянно покачал головой. «Скорее, скат. Манта». «Не может быть». «И я такого мнения». «Разрешите поискать?» «Без фанатизма». «Слушаюсь». Глазастик устремился прочь от купола, вслед за исчезнувшим скатом, но поиски ни к чему не привели. Неизвестное существо, то ли рыба, то ли морской скат манта, скрылось в неизвестном направлении, но камеры зафиксировали его силуэт, и Пименов, поделившись новым открытием с Кириллом Григорьевичем, поспешил доложить о феномене в Москву, не представляя, какую сенсацию вызовет его сообщение в научных кругах. И еще больше в Министерстве обороны.